Глава 7. Через несколько дней, после нескольких еще более или менее случайных встреч в парке, вышло как-то так, что я стал на генеральской даче почти своим человеком. Старик приглашал так радушно и настойчиво, что было неловко отказываться. При этом Валентина Григорьевна смотрела на меня своими темными просящими глазами. И я готов был согласиться с Урмановым, что против этого ее взгляда устоять довольно трудно. Впрочем, я в сущности ничего не имел против того, чтобы слегка участвовать, хотя бы и косвенно, в американских делах и устройстве фиктивного брака. Со мной приходил и Урманов. Свободного времени у меня было много. Лекции еще не начинались. Физическая усталость от летних практических работ прошла, и я не знал порой, куда мне деваться от этой прекрасной осени, от своего досуга и от того смутного, приятного и вместе томительного ощущения, которое искало формы, тревожило и гнало куда-то к неведомым опытам и приключениям. В таком настроении целыми часами я бродил по закоулкам парка, вглядываясь в затянутые легкой дымкой чащи. Просиживал с книгой у грота Иванова, стараясь разгадать мрачную драму Нечаевского дела. Или шел к железной дороге, встречать перед вечером пассажирский поезд. К платформе вела аллейка, прямая как стрела, обсаженная в два ряда лиственницами, окаймлявшими боковые дорожки. Издали вся дорога казалась сплошным зеленым валом. Стоило пройти по ней несколько сажений, и тотчас же зелень скрывала академию, казенные здания, ферму. Спереди и сзади виднелся только зеленый коридор, усыпанный щебнем и начинавшую опадать лиственничной хвоей. Лучи солнца играли переливами на щебне, на зелени, на стволах. Мягко и сочно шелестели мохнатые ветки, сильно уже тронутые точно золотом краснотой осени. Здесь я чувствовал себя совершенно уединенным и охотно давал волю смутным ощущениям, которые распускались в душе без помехи. Все, о чем так хорошо думалось и мечталось в другие минуты, тут, казалось, сливается в один стройный хор ощущений. Молодость. Ожидание, сила. А лучи сквозят и шевелятся и вблизи, и вдали, по аллее, так бесшумно. Точно это тоже мечта. И чудится, будто что-то или кто-то мелькает в далекой перспективе среди этой подвижной светотени. Подойдя однажды к платформе, я увидел на ней Урманова. Он стоял на краю и смотрел по направлению к Москве. Полотно дороги лежало между откосами насыпи, пустынные, с двумя парами рельсов и линией телеграфных столбов. Взгляд убегал далеко вперед, за этими суживающимися полосками, которые терялись вдали, и над ними вился тот дымок или туман, по которому узнается присутствие невидного большого и шумного города. «Что, виден поезд?» – спросил у меня Урманов. «У вас глаза хорошие». «Нет, не видать». «А что это там? Как будто...» «Это узкая даль с дымкой на горизонте обманчива. Если в нее вглядываться с ожиданием, она начинает шевелиться, и из нее развертываются какие-то очертания, пятна, предметы». Но я никого не ждал, и потому ответил равнодушно. «Это дым и туманы Москвы. А вы, видно, ждете кого-нибудь?» «Нет, я так. То есть, собственно говоря, да, жду». Он неловко замялся и заговорил о другом. Разговор у нас не клеился. Урманов нетерпеливо шагал по платформе и то и дело взглядывал на дорогу. Наконец поезд появился темной точкой в колеблющейся дымке. Точка эта исчезла, опять возникла и стала расти. Когда поезд был близко, сбоку появилась рука кондуктора с флагом, которым он махал машинисту. Значит, предстояла остановка у платформы. Надвинулся локомотив, стучая, громыхая, прошел тендер, багажный вагон, еще 2-3 вагона. Потом вся эта громада, завладевшая тихою за минуту дорогою, остановилась, качнулась назад, заскрежетала, и из нее легко выпрыгнула Валентина Григорьевна Салманова. В течение нескольких дней ее не было видно. Генерал гулял по парку в сопровождении лакея с военной выправкой. Она остановилась и посмотрела на нас обоих. Потом быстро подошла ко мне, протягивая руку. Глаза ее были совсем темные. «Так значит, — начала она, — господин Урманов уже сказал вам?» Но в это время Урманов торопливо подошел к нам. Мне показалось, что он несколько смущен. «Нет, я еще ничего не говорил Потапову. В этом не было надобности, так как есть некоторые неудобства, которые...» Она посмотрела на него задумчиво и сказала серьезно и несколько холодно. «Но вы знаете, есть неудобства и с другой стороны. Вы это обдумали?» «Да», — ответил Урманов и затем прибавил как-то значительно. «Да, Валентина Григорьевна, я все решительно обдумал». «Все решительно», — он сказал с натиском. Мне показалось, что в голосе его слышится странное волнение. Молодая женщина кинула на него быстрый взгляд, брови ее сдвинулись, и несколько секунд она обдумывала что-то, чертя концом зонтика по платформе. Потом она подняла голову, посмотрела мне прямо в лицо и сказала: «Послушайте, Потапов, господин Урманов должен был переговорить с вами. Он обещал мне это, но не исполнил обещание. Поэтому я должна теперь говорить с вами без приготовлений. Вы знаете, что такое фиктивный брак? Знаете? Хорошо. У меня мало времени. Пойдем дальше. Вам уже исполнился 21 год? Нет? Это досадно. Ну, это можно уладить. Жениться вы, наверное, еще не собираетесь. Не думаете совсем? Ну, за это поручиться нельзя, но во всяком случае, едва ли раньше, скажем, 5 лет, так? Не правда ли? Теперь самое существенное. Слушайте, очень важные причины заставляют меня прибегнуть к фиктивному браку. Мне нельзя ждать и 2 недель. Может быть, нельзя даже и этого. По лицу ее прошла гримаса нетерпения и боли, но она тотчас же подавила ее и посмотрела на меня снизу вверх с улыбкой. Глаза ее мерцали темными огоньками. «Что, если бы вы согласились в эту неделю влюбиться в меня, а на следующей неделе попросили у генерала моей руки?» «Постойте, он почти, наверное, согласится. Он только и говорит о том, как вы напоминаете его друга. И одним словом, вы его слабость». Она говорила быстро, сдерживая волнение, и потом опять посмотрела на меня тем темным мерцающим взглядом, который я заметил еще в первую нашу встречу в парке. Только там это была беспредметная боязнь, беспомощность, искание опоры, никому не обращенная просьба. Теперь этим взглядом она смотрела прямо на меня. Это было так неожиданно, что я совершенно смутился. Я должен жениться? Сейчас? Через 2 недели? Что скажут родители? Придется, конечно, без спросу. Потом я объясню матери. Отец, может быть, будет даже рад, но ведь это только фиктивно. Придется объяснять и это. Не поймет, рассердится. Ну, я не мальчик и имею право располагать собой. Осенью приедет девушка с Волги, узнает новость. Потапов женился. Ей тоже можно будет объяснить. Ну да, конечно. Все это вихрем пронеслось в моей голове, и мне кажется, я готов был согласиться. Но пока я молчал, вероятно, у меня был очень смешной и жалкий вид. Ее глаза, смотревшие с жгучим ожиданием, вдруг изменили свое выражение, и Валентина Григорьевна засмеялась. Смех был веселый, громкий и беззаботный. «Бедный Потапов, как он испугался!» — сказала она как-то особенно ласково. «Не бойтесь, не бойтесь. Мы вас не женим так вдруг и без вашего желания. Я только хочу сказать вам...» Лицо ее опять стало серьезно и холодно. «Что жертва, которую я хотела просить у вас, конечно, она велика, но не так, как кажется с первого взгляда. По нашим законам продолжительная безвестная отлучка одного из супругов снимает с другого всякие обязательства. А я месяца через два уеду в Америку, и там у меня другая фамилия. Ну, да, это дело конченное». Она повернулась к Курманову и взяла его под руку. «Простите», — сказала она мягко, — «вы совершенно правы. Это нельзя». «Значит?» Она вздохнула и несколько секунд опять, сдвинув брови, чертила что-то концом зонтика. Мы все трое стояли эти несколько секунд неподвижно на пустой темнеющей платформе. Потом она подняла голову и сказала: «Мне остается только одно. Вам, Урманов, известно все? Все предусмотрено. Вы все взвесили. Вы не мальчик, а мужчина. Итак?» «Да», — сказал Урманов кратко. И они двинулись по тропинке. «Может быть, это опять предчувствие задним числом. Может быть, мне просто хотелось разыграть самому интересную роль участника в фиктивном браке. Только что-то будто толкнуло меня. И я сказал: Валентина Григорьевна, все это так неожиданно застигло меня врасплох. Теперь я обдумал и согласен». Она оглянулась на меня и ласково кивнула головой. «Я знаю, знаю, но это дело конченое. Пожалуйста, приходите к нам почаще, это мне важно». И они быстро поднялись на холмик и вошли в лиственничную аллейку. Урманов шел радостный, прямой и стройный. Она почти повисла у него на руке, маленькая, живая и гибкая, как змейка. Я еще некоторое время оставался на платформе. Спускались сумерки. По линии в направлении к Москве виднелись огоньки. Целое созвездие огоньков мерцало неопределенно и смутно. Один передвигался, это шел товарный поезд. Беременная сторожиха выползла из будки. Больной ребенок был у нее на одной руке, сигнальный фонарь в другой. Заговорили рельсы, тихо, тонко, чуть слышно, как будто что-то переливалось под землей. Потом это перешло в клокотание, и через две минуты тяжелый поезд прогромыхал мимо платформы. Баба ушла в будку. Тусклым светляком приполз сторож, возвращавшийся с линии. Он поставил фонарик на скамейку огнем к стенке и тоже скрылся в избушке. Огонь погас. На линии все стихло. Только огоньки по направлению к Москве тихо мерцали, смешиваясь и переливаясь. На душе у меня были такие же синие сумерки, пронизанные живыми огоньками.